Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Начнем, наверное, с экстренного сообщения, с трагических событий. Которое утром сегодня стало известно, что была открыта стрельба в Александрии, в Вирджинии. Пострадал представитель Стив Скалис, республиканец из Луизианы, и еще 4 человека, включая агентов полиции, специальной охраны, спецслужбы. И, Сергей, я думаю, что нужно, прежде всего, начать обсуждение этой новости с того, что наконец-то, мы увидели, в конце концов, к чему приводят постоянные призывы наркоманов из Голливуда, Нэнси Пелоси, Чака Шумера, так называемых комиков, с вечерних новостей и всех прочих товарищей сопротивляться, вести борьбу, самоотверженную против режима президента Трампа, как они говорят, бороться с самим собой и бороться с страной. Мы увидели сегодня утром, к чему это привело. Это привело к 50 выстрелам из полуавтоматического оружия. Это привело к жертвам, хорошо, что не смертельным. И это является предвестником того, что будет дальше развиваться в Соединенных Штатах, если демократы продолжат играть в эту опасную игру по уничтожению демократии и заменой, американской системы чем-то совершенно иным и чуждым. Я все-таки ожидаю, когда демократические представители, когда лидеры демократического меньшинства в Сенате, в Конгрессе, не как Нэнси Пелоси, которая заявила сегодня, что я молюсь за президента Трампа, чтобы его семья была в сохранности и чтобы его президентство принесло удачу, было успешным для страны. Да? Нэнси Пелоси, так называемый католик, который выступает за аборты. Вот вместо того, чтобы она выступала с словами публичных молитв, мне бы очень хотелось, чтобы она выступила с словами порицания и словами опровержения своих демократических собратьев и сестер, которые только и занимаются, как разжигают, радикализуют молодежь, радикализуют людей так, как это не делают, может быть, даже ИГИЛ или Аль-Каида, поскольку, возможно, у них нет таких средств информации, такой общей широкой доступности, которые есть у Чака Шумера и Нэнси Пелоси. И мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, которые находятся у руля СМИ, они заклеймили бы подобный акт и назвали это совершенно недопустимым. Может быть, Хиллари Клинтон выступит и скажет, что нужно не сопротивляться, а все-таки помогать президенту. Я не уверен. И я бы хотел обратить внимание, что этот человек, который открыл стрельбу, он предварительно спросил у проходящих людей мимо, которые были в этом спортзале, в этом помещении, что кто тренируется играть, республиканцы или демократы? Есть сообщение о том, что он поставил перед собой задачу убить как можно больше республиканцев. Этот товарищ из Иллинойсе, кстати. Джим Ходжкинсон, 66 лет, из Бельвилля, является политически активным гражданином, политически, так сказать, политически осведомленным. Если вы посмотрите на его страницу в Фейсбуке, в Твиттере, как сейчас стало известно, вы увидите, что они точь-в-точь отражают, знаете, политические программы, те же самые слова, предложения, которыми пользуются Дебби Вассерман Шульц, Нэнси Пелоси и Чак Шумер. То есть это человек, который слушает то, что говорят ему в СМИ, и который решил взять руки в свое дело. Поэтому я и говорю, что это очень опасно продолжать идти по этой тропинке, поскольку демократы на данный момент, если они ничего не предпримут, какая будет моральная разница между ними и ИГИЛом? Не будет никакой разницы. Пелоси выступала и сказала, что она молится за семью президента Трампа. Завтра поедет завтра пойдет на фандрейзинг среди своих друзей-либерастов и будет говорить совершенно иное. Вспомните речь... Да, она будет собирать деньги в помощь президента для демократической партии. Вспомните выступление бывшего генерального прокурора Лоретты Линч, которая призывала выйти на улицы и режим Трампа. То есть конечно. Это прямой был призыв, мы об этом говорили, это был прямой призыв к насилию. Как минимум 15 раз так называемые селебритис, начиная от Роберта Де Ниро, там Снуп Дог или Кэти Гриффин, риторика была такая насильственная, вы помните это видео с Кэти Гриффин и так далее. За 4 дня до убийства этого Берни Сандерс, который сегодня тоже как бы призывает к тому, чтобы вот нет, это недопустимо, мы не можем этого допустить, а на саммите, выступая перед толпой, говорил, что мы должны победить этот режим, что мы должны сопротивляться всеми возможными силами и формами. Так что это прямое следствие этой риторики демократов. Это прямое следствие. И я посмотрел, попытался открыть страничку этого Джеймса Ходжкинсона. И вы знаете, что? И абсолютно удивительные вещи. Там поместили посты, сделали, там, скажем, 2 часа назад, полчаса назад, 3 минуты назад. То есть быстренько создали фейковый аккаунт. Либерасты, абсолютно люди без стыда, без совести. Я не знаю, то ли это сотрудники Фейсбука, то ли это кто-то из помощников Зукерберга, или кто-нибудь из активистов типа наших, таких как Биг Бова, таких как Леня Могилевский, Светлана Назаренко, Инна Ермолаева или Виталий Вулик, местные наши такие активисты. Или еще один штымп, который называет себя Лэри Лев Смит, который приехал сюда из Витебска. Вот кто-то из таких активистов быстро создали фейковый аккаунт и там разместили всевозможные посты, так сказать, в защиту оружия. Как бы, знаете, все наоборот. Даже эту трагедию используют в своих гнусных целях. У этих людей нет ничего святого, Сергей. Абсолютно. Они это используют для того, чтобы дальше, например, продвигать идею контроля за оружием и все прочее. Я бы этому не удивился. Губернатор Вирджинии тут же выступил и тут же заявил о том, что необходимо усилить контроль над оружием. Ну, не контроль над дикими либералами, которые психически нездоровы. Все-таки это еще раз подтверждает, что либерализм – это психическое заболевание. Абсолютно. Потому что вот типичный представитель социалистов, либералов, поддерживающий Барни Сандерса, открыл огонь из автоматического оружия по конгрессменам. Это еще раз подтверждает, что либерализм – психическое заболевание. Так вот, контролировать нужно не оружие. Мое оружие никого не убило, слава богу. И миллионы добропорядочных граждан, которые владеют оружием, сегодня никого не убили. А вот психбольной либерал типичный сегодня пошел и начал стрелять. Сергей, вы знаете, еще нужно добавить, на мой взгляд, как-то, что в этом есть какая-то доля ответственности республиканской партии как таковой. Я не знаю, сейчас, может быть, меня за эти слова закидают помидорами, но посмотрите, что делается, когда протестующие нарушают закон, когда вместо того, чтобы призывать национальную гвардию или какие-то другие, может быть, военизированные части для того, чтобы утихомирить абсолютно разгулявшуюся толпу. Вместо этого не принимается никаких действий. И из-за того, что они не встречают сопротивления, они чувствуют себя безнаказанным. Понимаете? Где аресты? Где массовые аресты Black Lives Matter? Где аресты, знаете, этих лидеров, так называемых резист, движения сопротивления? Где уголовное преследование? Где процессы, которые бы вели к этому? Их нет. Именно из-за этого они чувствуют себя абсолютно свободными делать все, что хотят. И это очень опасно. То есть попустительство, которым сопровождались все эти выступления еще во время правления Обамы, когда Black Lives Matter объявили войну полицейским, начали их отстреливать, просто натурально отстреливать. И как бы все это спускалось на тормозах. И все это продолжается. Все это продолжается. Ну, можете себе. Хотя говорят, что некоторые из участников погромов в день инаугурации, я видел, где-то мне встречалась информация. Помните, в Вашингтоне устроили погромы эти молодые молодчики. Социалисты. Ага. Молодые социалисты, борцы за справедливость, за свободу, за равноправие, за все такое, которые устроили в Вашингтоне погромы. Некоторым из них грозит срок там до 10 лет тюрьмы. Неплохое начало, но я думаю, что вы абсолютно правы. Да, кстати, что думают по этому поводу наши радиослушатели? Следует ли власти, так сказать, применить всю силу закона по отношению к тому, что происходит? А ведь все эти протесты, вы посмотрите, с момента, со дня выборов обстановка в стране накаляется. Причем она накаляется не сама по себе. Мы точно знаем, что встречался Сорос с медиа, встречался с донорами демократов. И они разработали целый план, каким образом перевернуть страну. И все идет по плану. Он финансирует эти абсолютно бандитские организации, которые по всей стране устраивают эти протесты, устраивают эти шабаши. И обстановка все накаляется и накаляется. И вот логическое завершение. Мало того, что они там, скажем, в соцсетях всякую билиберду, весь этот бред выносят, теперь они уже начали стрелять. Я помню еще давно, когда в одной из групп, в какой-то из групп в соцсетях, там была дискуссия по поводу, там разные были дискуссии по поводу однополых браков, по поводу того, что дронами пользуются и так далее против американских граждан. Пока меня Юля Бекбова оттуда не вышибла из этой группы. Так вот, там один из ее друзей, тоже адвокат, кстати, сказал, что я не против, если будут республиканцев, так сказать, и консерваторов с помощью дронов отстреливать. Потом, правда, попытался сказать... Это была шутка, надеюсь? Потом он сказал, что это была шутка. Потом. На самом деле был такой... Я не имею ничего против того, чтобы республиканцев отстреливали с помощью дронов. На самом деле, даже если предположить, что это шутка, как вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. А все остальное — это то, чем они дышат. Я думаю, что наши либеральные друзья в группе «Чикаго, город ветров» в душе они поддерживают нормально. Они считают, что это нормально. А, Сергей, если вы посмотрите на то, что сейчас пишется в соцсетях, вы увидите, что этот жест стрелка был встречен бурными аплодисментами. Что они говорят, да, и пора его отстреливать, и этого Скализа, и всех прочих товарищей, поскольку они же за оружие, вот они и встретили свой отпор. По-моему, где-то я встретил информацию, что, как же ее зовут, господи, Камала Харрис, которая такая обнакшись абсолютно во время слушания, помните, с Сэшенсом, которая не давала ему слова сказать? Из Калифорнии. Да. И демократы поговаривают, что это восходящая звезда, и, возможно, она будет раниться на президентский пост. Так, похоже, они выразили свое уважение на пару с Кэти Гриффин, этому стрелку. Вообще удивительно, куда движется эта демократическая партия? Куда она движется? Уже... Я не знаю, самый популярный член этого движения левого на сегодняшний день Берни Сандерс. Его популярность среди демократов самая высокая. То есть, на самом деле, он представляет демократическую... На сегодняшний день он является де-факто лидером демократической партии. И вот... Только ему сейчас 82... Не знаю точно, суть не в этом. Но сколько бы ему не было лет... Но те идеи, которые он пропагандирует, Я удивляюсь, вот этот мой оппонент Лэри Лев Смит, ну, типичное такое витебское имя, да? Лэри Лев Смит, типичное очень. Он мне как-то писал, что я покинул страну, наверное, имел в виду ту страну, и не испытывает никакого чувства любви к той стране. А я полагаю, что человек покинул ту страну, потому что вот она была такая социалистическая страна. И мне тогда непонятно, почему этот Штымп поддерживает те же самые идеи уже в этой стране. Это как, Если бы он еще любил эту страну, да, Иначе. Понимаешь, люди, которые, вот как Обама в свое время говорил, выступая, говорил, я люблю эту страну, я просто обожаю эту страну, возникает вопрос, и при этом он хотел ее изменить в корне, кардинально изменить эту страну. А вы забыли про Мишель Обаму, которая сказала, что только в первый день избрания моего мужа президентом я поняла, что это значит любить свою страну. Впервые испытала чувство гордости за свою страну, за всю свою жизнь. Так вот, мне интересно, вот эти люди, которые покинули вот этот лагерь социализма, так ненавидимый ими, и хотят построить этот же самый социализм, может быть, в несколько измененной форме, но они же начнут говорить, что то, что было там, это не социализм, это не коммунизм, это все неправильно, а вот мы здесь построим свой хороший, здоровый социализм. И у нас будет работать. Да. Это как те исламисты, которые, или мусульмане, которые бегут из своих диких стран от законов шариата, от этого угнетения женщин. Вот эти вот женщины, с позволения сказать, одевают хиджабы и требуют, мало того, чтобы им позволили жить по законам шариата, они требуют, чтобы мы здесь все приняли этот закон как основу жизни. Возникает вопрос, ну какого ж черта вы тогда уехали из своего рая шариатского сюда и пытаетесь восстановить этот шариатский рай на этой земле? Мне кажется, что они не смогут дать на этот вопрос ответа, не в состоянии. Ну, просто они хотят, понимаешь, они как бы оттуда уехали. Кто как, кто по каким причинам? Какая-то мизерная часть из них действительно убежала от того, что их не устраивает вот то общество, в котором они жили, те условия, законы, порядки, обычаи, в которых они жили. Но это мизерная часть. А подавляющее большинство исполняет как раз законы шариата. Они строят всемирный халифат. Без, так сказать, без выстрелов, без войны. Они просто захватывают территории мирным путем. И потом, используя наши же демократические принципы, наши свободы, которые вообще могут функционировать только в условиях, когда люди ценят эти свободы и придерживаются каких-то принципов, они пытаются, используя наши же свободы, с тем, чтобы превратить эту страну. Они используют, знаете, конституционные дарования, права, которые написаны в Конституции, чтобы уничтожить ту же самую Конституцию. Поскольку, вы знаете, мне не кажется, что отцы-основатели додумались до такого, что Black Lives Matter прикрывались бы свободой, как они говорят, выражения, для того, чтобы призывать к убийству полицейских. Мне кажется, все-таки Александр Гамильтон, ну, все-таки не предугадался, такое будет в 2017 году. Да. Хорошо. В общем, вот такая вот трагедия произошла. Сегодня, правда, там в Сан-Франциско, по-моему, еще одна стрельба была, четверо убитых. Ну, а что касается... Что-то очень кровавое, кровавая среда выдалась, вы не находите, и в Лондоне в том числе. Да, да. И по-прежнему наши либеральные друзья считают, что они правы, что, вернее, 9-й апелляционный суд прав, что он заблокировал действия президента по усиленной проверке тех, кто въезжает в нашу страну из тех самых стран, в которых процветает шариат, в которых процветает терроризм, и они по-прежнему, так сказать, пытаются сделать все, чтобы заполонить эту страну. По примеру Европы, кстати, они все время... Вот этот мой оппонент, которого я говорил из Витебска, типичным белорусским именем Лэри Смит. Он в качестве примера говорит, вот социализм в Швеции, социализм в Германии и так далее, работает. Я хочу задать вопрос, а как ты видишь вот эти страны, если их политика не изменится, ну, скажем, через 10 или 15 лет, как этот социализм будет работать, в каком дерьме окажутся эти страны, и будут ли вообще это европейские страны. А где-то я смотрел статистику, по-моему, к 50-му году население Европы, Западной Европы, белое население Европы, европейское население, будет составлять абсолютное меньшинство, потому что уровень рождаемости среди так называемых беженцев значительно превышает уровень рождаемости местного населения. То есть аборигены на самом деле вымирают. И удивительная вещь, получается замкнутый круг. Аборигены не рожают детей, потому что они вынуждены работать и понимают, что на них лежит ответственность, что они должны нести расходы по содержанию, по воспитанию детей. А вот эти так называемые беженцы, которые садятся на шею этих самых аборигенов, их это не волнует. Им наоборот, чем больше они нарожают, тем благополучно. Больше социальные пособия Совершенно верно. Совершенно. Вы знаете, еще мне очень понравилось. У нас есть звонок, или я могу высказаться? У нас были звонки. Ну, да, уважаемые дамы и господа, вы всегда можете позвонить. Я хотел принять ваши звонки, только закончить мысль свою. Так что, если есть желание задать вопрос или высказаться, 847-400-5200. И пока набирает номер телефона, пожалуйста, Павел. Я читал в одном из левацких изданий, как я уже говорю, нашим радиослушателям, мое небольшое хобби — это читать то, что пишут в левых СМИ. Guardian, Independent, Salon, Slate, знаете, Vox и все прочие абсолютно помойные издания. И вот они пишут, что на самом деле не нужно иметь детей, поскольку белым людям, поскольку они будут рождать расистов. Представляете? То есть это то, чем они промывают сами себе мозги. Как с таким менталитетом нация может выжить, я представляю себе достаточно плохо. И то же самое происходит в наших университетах. И причем вот эта идеология, она довольно успешна, поскольку значительная часть белого студенчества живет с ощущением чувства вины. Причем перед кем они виноваты, за что они виноваты. Никто не может это ответить. Правда? Нет. Ну, наверное, за то, что когда-то было рабство, причем рабство, которое пришло из Африки, а причем торговали рабами сами негры своими же собратьями. Ну, в общем, у них чувство вины. То есть племенные вожди Африки продавали собственных собратьев, да, ради выгоды. А причем здесь белые европейцы, которые покупали, это вопрос, может быть, знаете, такой открытый, поскольку не они покупали, вернее, они покупали, но продавали-то другие люди. Да, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, вы знаете, после того, что случилось в Англии, после выборов в Англии, после того, что жертвам последнего теракта мэр Лондона пропустил первыми святами муслимов выразить соболезнования, мне вот это все, что вы говорите, я уже ничему не удивляюсь. Если муслимы сделали теракт, и они приносят цветы во главе с этим мэром муслимом, ну что тут это ждать? У нас есть, как я понимаю, прекрасный пример для подражания. И все вот эти Бенни Сандерсы, и вся эта мешпуха. Нет ли другого шарика? К сожалению, другого шарика нет. Спасибо за ваш звонок. А как вам наша мешпуха русскоговорящая во главе с адвокатом Юлией Бикбовой, которая поддержала марш, организатором которого была Линда Сансур? Террористка, по сути дела, палестинская. И в синагоге проводили в Баффало Гроув, в частности, я точно знаю, синагога участвовала в этом марше против президента Трампа в поддержку мусульман, которые приезжают сюда. Это наша мешпуха. Некоторые наши молодые люди, которые говорят на русском и на английском языке, из семьи, так сказать, иммигрантов, одели на голову вагину и пошли маршировать. Как вы это видите? Как вы это расцениваете? Сергей, я не понимаю логику этих людей, которые... Ведь, извините меня, это была инициатива в этой же синагоге, правильно? Люди, которые посещают эту синагогу. ХИАС поддержал это движение. ХИАС – это еврейская организация, которая в свое время была еврейской организацией, которая помогала евреям, так сказать, перемещаться, беженцам и так далее. Сейчас... Если эти люди понимают, что те товарищи, за которых они выступают, с удовольствием бы не то что отрезали им головы, но по меньшей мере причинили очень много вреда. Как они могут поддерживать этих же самых людей, меня в уме не укладывается. Ну, в чем, где логика? Ну, скажем, Юлю Бекбову я понимаю, я даю ей кредит за это. Она иммиграционный адвокат, и ей все равно, кого защищать, так сказать, с кого получать деньги, с головореза мусульманина или с негра из Сомали, который отрежет голову. Я ее понимаю, она такой пиар себе делала. То есть я ей отдаю кредит, как такое некое бизнес-решение. Но вот другие, такие как там Света Назаренко или Инна Ермолаева, которая приехала к нам из Ферганы, или там Леня Могилевский, который бегает тут вокруг детей. Вот этих я не понимаю. Это люди, которые не имеют... Ну, просто это вот такая ненависть к президенту Трампу, ненависть к консервативной идее, ненависть к республиканцам. Они готовы пожертвовать собственной жизнью. Как те эти джихадисты, которые он готов повесить на себя пояс этого... Джихадиста, смертника, лишь бы унести с собой еще несколько смертей, так сказать, неверных. Так и эти абсолютно ведут себя как джихадисты. Они готовы пожертвовать своей жизнью, жизнью своих близких, но лишь бы, вот, так сказать, республиканцам или консерваторам там, устроить какую-то неприятность. Ну, мы же уже сказали, что между Нэнси Пелоси и каким-то Аль-Багдади разница на самом деле не очень большая, только эстетическая. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Welcome back. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Рад слышать вас всех в сборе, в одной команде. Ну, вы понимаете, я о чем говорить в отношении демократов и так далее, если мы все прекрасно знаем, что год тому назад было ужасное происшествие в Орландо, где погибло очень много людей. 49 человек было убито. Да, 49 человек было убито, причем людей не традиционной сексуальной направленности, но не важно. Дело в том, что вот как дальше жить, если в тот день, когда собрались люди для того, чтобы почтить память тех, которые погибли, для того, чтобы как-то немножко объединиться, немножко поддержать друг друга и так далее, они были просто лицом к лицу, столкнулись вот с этим движением против вооружения, против второй поправки, и превратили просто сбор памяти в демонстрацию против второй оружия. Поправки к Конституции. Совершенно верно. А причем это происходит всегда, как только какое-то трагическое событие происходит, демократы никогда не упускают возможность использовать любую кризисную ситуацию и направить ее в политическое русло. Есть трагедии, есть погибшие. Они тут же начинают устраивать митинги протеста, требования по поводу усиления контроля над оружием, как будто это не человек стреляет. Вот мой пистолет лежит у себя в сейфе и никого не убивает. Вот никого, ни одного человека не убил. Ни одного. Вы понимаете, Сереж, самая большая проблема в том, что если послушать и сравнить риторику республиканцев и риторику демократов, то демократы просто, они танцуют на костях и считают это приемлемым. Почему республиканцы до сих пор пытаются как-то бороться вот со всеми этими проблемами, не снимая белых перчаток? Почему? Вот это я не понимаю. Хороший вопрос, мы к нему вернемся. Извините, мы должны остановиться на рекламную паузу. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. Мы говорили о трагедии, которая произошла сегодня утром. Один из сторонников Берни Сандерса, активист такой, демократический активист, открыл огонь и расстрелял конгрессменов-республиканцев. Вот смотри, какие слова. Трамп предатель. Трамп уничтожил нашу демократию. Наступило время уничтожить Трампа и компанию. Это его слова. Это то, что он писал в своей, на своей страничке в Facebook. Mm-hmm. И я попытался открыть, еще раз повторю, эту страничку. И там уже либерасты открыли фальшивый аккаунт. И, конечно, там якобы призывы ко второй поправке, к Керри. Ну, в общем, все наоборот. Как бы он представляет из себя не сторонников демократов, а как бы консервативного такого. Абсолютно фейковый аккаунт. То есть ни стыда у людей, ни совести, абсолютно ничего святого нет. Готовы использовать любую трагедию в своих гнусных целях. Давай попробуем принять звонок. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сережа, добрый день, Павел. Вот я хочу вспомнить, когда произошло подобное преступление в Аризоне, когда, как его звали, Джаред Лакнер застрелил несколько человек. И если вы помните, кто был во всем виноват? Во всем была виноват Сара Пейлон. Почему? Потому что на ее сайте она таргетит несколько этих округов избирательных. Да, и да, на округе, который представляла Гэбриэл Гиффорд, был нарисован, ну, этот кружочек с крестиком. Uh-huh. Этот Джаред Лакнер ничем не был связан с Сарой Пейлон. Он никогда не видел этот сайт. Насколько я знаю, он никогда не волонтерствовал на ее компанию, он не посылал ей денег, он не поддерживал, ничего нет. И тем, то есть никакой связи не было. Тем не менее, если вы помните, все, о чем говорили на CNN, насколько виновата Сара Пейлон. Сейчас этот человек как минимум волонтерствовал на Сандерса, и все, начиная от Ньюта Гингрича на Fox News, говорят, что, ну, конечно, нельзя, они все разные, нельзя обвинять Сандерса. Я считаю, как в Америке говорят, вот good for the goose, good for the gander. Если Сара Пейлон была виновата в том, что этот ненормально кого-то застрелил, то точно так же Берни Сандерс виноват в том, что этот ненормально кого-то застрелил. Или, если пресса считает не так, я вот жду, когда кто-нибудь из тех, кто говорит, что нельзя обвинять Сандерса, скажет, о, кстати, мы виноваты перед Сарой Пейлон. Мы виноваты, нам нужно перед ней извиниться. Никто не скажет, ни одна семья этого не скажет. Абсолютно. Я не слышу, чтобы даже кто-то упомянул. Вот почему, интересно, так по-разному, такое по-разному отношение. Никто этого не упомянет, как будто то уже не произошло. И сейчас вся пресса такая, reasonable, ну, конечно, нельзя всех сваливать в кучу. Но если бы это произошло, если бы кто-нибудь из республиканцев, на Теда Круза кого-то там из демократов застрелил, Круз бы был виноват, и все республиканцы были виноваты. Вы абсолютно правы. Абсолютно Я бы вовсе не удивился, если сейчас CNN начнут обвинять Сару Пейлин в том, что ее поддержка распространения второй поправки и популяризация оружия радикализировала этого бедного несчастного семьянина. Понимаете? Да. Они найдут выход. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сереж, вот у меня такой вопрос. Я не знаю, вы слышали, пока вы там были в отпуску. Значит, сейчас состоялось комиссование корабля, ракетоносца. И этому кораблю было дано имя Гэбриэл Гиффорд. Это у меня вот сейчас вот предыдущий радиослушатель, по-моему, его зовут Женя. Он очень умный, очень толковый парень, я его очень уважаю, я ни разу с ним не встречался. Но вот скажите мне, пожалуйста, только потому, что муж этой Гиффорд когда-то служил в Нейви, и потому что в нее выстрелили, да, она, слава богу, выжила. Хотя, опять же, непонятно, стреляли, за что стреляли, куда стреляли. Она выжила. Но назвать корабль ее именем, у них в этом проблем нет. А вот признать какие-то ошибки свои, политические, ошибки своих представителей, на это у нас смелости не хватает. Но вот Женя задал хороший вопрос. Вот до тех пор, пока реакция не будет адекватна действия. То есть на самом деле средства массовой информации, в частности ФАКС, должен поименно назвать героев, скажем, Нэнси Пелоси, риторика Нэнси Пелоси, риторика Лоретты Линч, риторика Тима Кейна, который призывал выйти на улицы и победить режим Трампа, риторика Барни Сандерса, Макси Уотерс, то есть должны назвать их поименно и сказать, вот эти люди на самом деле сподвигли этого полоумного, чтобы он схватился за винтовку и пошел стрелять. И чтобы люди это слышали и понимали. Но вместо этого, Fox News, мы с вами не раз говорили на эту тему, вместо этого Fox News имеет абсолютно, не имеет никаких проблем пригласить соведущего, такого как Уан Уильямс, который просто, ну, там вообще непонятно, что он там делает, и почему с ним до сих пор кто-то разговаривает. Ну, это, и... вы помните, это всегда было в традициях Fox News. Всегда были представлены две стороны. Слава богу, в свое время Шон Хеннети стал вести соло-передачу. Вы помните, он был с Холмсом, ныне покойным, царство ему небесное. Помните, да? Они вдвоем вели передачу, то есть было представлено две стороны. С одной стороны Шон Хеннети, который, и с другой стороны абсолютно левый, так сказать, коммуняка Холмс. Я, понимаете, я абсолютно не против представления двух сторон. Но это должно, то есть, по-моему, это должно происходить в таком ракурсе, где мы сравниваем, насколько республиканский точка зрения превосходит или больше имеет смысла, чем демократическая. Вот то, что в принципе делает Такер Карлсон. Он молодец, он их приглашает, он их там разносит. Я до сих пор удивляюсь, они к нему продолжают приходить. И ладно, это получается типа как, ну, сам дурак. Но вот приглашать на такое серьезное шоу. Понятно. Спасибо. Fire. Я понял вашу мысль. Спасибо, да. Спасибо большое. И, кстати, я должен сказать следующее. В ближайшую пятницу, если ничего не сорвется, в нашем эфире, я очень надеюсь на это. Вы знаете, что ну, нередко я получаю звонки и возмущенные звонки по поводу выступления на нашем радио Ярослава Беклемишева, который придерживается таких, на мой взгляд, леворадикальных взглядов. Я объяснял, почему это, как это так. Но вот если ничего не сорвется, то в ближайшую пятницу, возможно, я очень надеюсь, что ничего не сорвется, будет Леон Вайнштейн, с одной стороны, а с другой стороны Ярослав Беклемишев. То есть по пятницам Ярослав как бы делал свой монолог, ну и все время такого крайне левой направленности, такой антитрамповский, антиреспубликанский и так далее. Но вот сейчас будут представлены две стороны, я думаю, что это будет интересно. Это уже, еще раз повторяю, если ничего не произойдет, то в ближайшую пятницу это уже прозвучит в нашем эфире. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Павел, знаете, позавчера произошло довольно интересное событие, особенно для меня. Роберт Гейтс, бывший пентагоновский шеф, давал интервью и сказал, что наша страна поддержала финансово и оружием все цветные революции в бывших республиках Советского Союза, включая Грузию и Украину. Я вот как раз вспомнил несколько дней, недель тому назад, когда позвонил один гигант мысли и сказал, что все это, мол, вранье, это все кто-то выдумывает. Я тогда же позвонил и сказал, ребята, вы просто пойдите на Google, наберите и все получите. И тут же позвонила масса народу, включая даже какого-то мелкого актеришку Погорелого театра, которые просто кричали... Не пускать, запереть, арестовать, уволить. Ближе к сути, если можно. Расстрелять, как будто бы никогда из Советского Союза не выезжали. Но все-таки у меня вопрос вот такой вот. Для чего? Он, кстати, еще и про Чечню тоже сказал, что мы Чечню тоже вооружали людьми, деньгами и всем. С какой целью вдруг нужно было так себя и нашу страну инкриминировать? Я это абсолютно не поддерживаю, я это ненавижу. Так? Вы знаете, для чего он это сделал, я не могу понять. Понимаете, я не видел это интервью, я не могу комментировать, поскольку мне не приходилось его смотреть. Давайте я тогда посмотрю, и в следующую передачу мы же обсудим, какие за этим стояли его мотивы, поскольку вопрос интересный. Ну и теперь, наверное, необходимо вернуться во вчерашний день и в оставшееся время поговорить о слушаниях. Мы уже упоминали, я уже упоминал эту... О слушаниях Сашинса. Да, хотя вот у нас есть звонки по-прежнему, я не знаю. Ну давайте примем звонки потом. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Беклемисов да. Не просто левой направленности. Он заявлял, что истинные ученые доказали, что Холокоста не было, что Нюрнбергский процесс был нечестный, незаконный суд и тому подобное. Так что это человек не левой направленности, он просто фашистской направленности. Спасибо. Вау, вот этого я не слышал, честно говоря. Но это было не на вашей радиостанции. Окей. Поэтому... Вот это было на 13.30, когда он работал. Он там допускал такие заявления. А, вы имеете в виду русскоязычную Аль-Джазиру? Нет, Беклемисова я имею в виду. Радиостанция. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Я не слышал этого, честно говоря. Что, у вас есть радиостанция русская Аль-Джазира? Ну, это условно. То есть, на самом деле, это русскоязычная радиостанция, на которой вещали. Ну, а тема разговоров и направленность разговоров была абсолютно. На той же радиостанции уверяли нас, что сделка с Ираном – это благо. Это благо для всего человечества, что движение мусульман в сторону Запада, вот, то есть вот эта бесконтрольная миграция мусульман, это тоже, это как бы Восток идет навстречу Западу, то есть обогащает Запад. Видишь, поэтому я условно назвал русскоязычная Аль-Джазира. Это моя такая выдумка. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сережа, хорошо, что этот молодой человек позвонил, потому что я честно, вот я лично не решился бы вам такое сказать, ну, чисто для того, чтобы, как говорится, не становиться камнем преткновения. Но этот молодой человек, он абсолютно прав. Там, я не могу сказать, что он фашист. Это человек, который, знаете, как говорят, вот он в отрицаловке. Вот это самое настоящее. То есть, что бы ни происходило, он все равно это будет отрицать. Неважно, что оно было или не было, говорили или не говорили. Это чистое отрицало. А вот насчет Леона Вайнштейна, вы знаете, пока вас не было, я абсолютно случайно нашел несколько его блогов. Я настолько был поражен его способностью освещать темы, и настолько интеллигентный, и настолько умный, толковый человек. Я его раньше слушал на радио, естественно, и я ему раньше признавался в любви. Но после того, как я нашел несколько его блогов, видеоблогов, там по поводу шариата, там по поводу сэшнс... У нас будет возможность послушать это по радио. Он просто спасибо. Умничка, умничка. Спасибо. Поэтому спасибо вам огромное за это открытие. Спасибо. Спасибо. У нас вообще в основном люди такие замечательные все работают. Честно говоря, я получаю слова благодарности за программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Всегда. Ася Энтова, Александр Непомнящий, Леон Вайнштейн. В общем, я боюсь всех, так сказать, Юрий Хащевацкий. Да, кстати, почему я еще позволял, так сказать, Беклемишеву, ну, как бы снисходительно, потому что он из Белоруссии, и Юра Хащевацкий его знает. То есть, ну, понятно, когда он в Белоруссии там противостоял режиму Лукашенко, то есть вот такие некие прошлые заслуги, былые заслуги, и вынужден был покинуть Беларусь в связи с тем, что там довольно жесткий режим. Ну, как бы вот я ему за это даю кредит. Но вы знаете, что вот вся его информационная база, вся его информация базируется на информации, которую выдает либо Нью-Йорк Таймс, либо CNN. Но мы же знаем, что это источники, которые Трамп справедливо назвал fake news. Правда? И, кстати, самые настоящие фейковые новости. И это подтвердил даже бывший директор ФБР Джеймс Коми во время последних слушаний. Потому что статья, которая была опубликована в «Нью-Йорк Таймс», на самом деле базировалась на лжи. собственно, Коми манипулировал общественным сознанием, общественным мнением с тем, чтобы вынудить Министерство юстиции назначить специального прокурора. Более того, он же сам признался в том, что он слил эту информацию в открытый источник. Если это не является нарушением неразглашения тайны, разговора с президентом и всем прочим, то что же это такое? Я не знаю. То есть человек, который прежде всего и, так сказать, в первых рядах должен защищать секреты, потому что ФБР занимается внутренними расследованиями, то есть контрразведывательные операции проводит, человек этот, который во главе этого ведомства стоит, добровольно, причем признался в этом, это не домыслы, что он слил вот эту последнюю информацию, и с какой целью он ее слил. Он же, не скрывая, сказал о том, что он это сделал для того, чтобы был назначен специальный прокурор. А вот честная душа. Абсолютно. То есть человек, на самом деле, по большому счету, если мы будем следовать букве закона, подписал себе приговор. Потому что это измена, это предательство, это все, что хотите. Там нарушение акта о шпионаже и так далее. То есть там куча всего, что должно повлечь за собой тюремное заключение. Ну а потом... Но вместо этого все, что последовало, это предполагаемый контракт на книгу. Да, совершенно верно. И поэтому, когда мы наблюдали вот этот бесконечный такой широкий поток слива информации, у меня возникает мысль, что за всем этим стоит никто иной, как бывший директор ФБР Коми. Вы бы удивились, если бы это действительно было так? Ну, абсолютно нет. То есть, на самом деле, это такой политический хаг, который вся его карьера, если проследить за его карьерой, рост его карьеры начался с того, что он еще с Арканзаса покрывал семейку Клинтонов. Сергей, насчет темы покрытия. Сейчас разговоры ведут о том, что, возможно, специального прокурора нужно снять с должности, поскольку он укомплектовал свою команду юристами, которые защищали Clinton Foundation и которые работали демократическими донорами. О какой объективности можно говорить, да, если человек является, по сути, заложником демократов? Я думаю, что и Коми-то спровоцировал назначение специального прокурора, ведь он наверняка не рассчитывал, что назначат какого-то объективного человека, который начнет копать, проводить расследование, причем широко так захватит и Клинтонов, и ДНС, которая сфальсифицировала праймерис против психопата Барни Сандерса и так далее. То есть и раскроет все связи, посмотрит внимательно на то, как фонд Клинтонов получил от России 145 миллионов, посмотрит внимательно на то, как Клинтон персонально получал деньги и так далее. То есть такое широкое расследование в том случае, если бы был назначен объективный, совершенно принципиальный, совершенно независимый прокурор. Но, очевидно, Коми знал, кого назначат в случае назначения. И поэтому он пошел на этот шаг. Может быть, это был такой гэмблинг, я не знаю, но, скорее всего, нет. Скорее всего, он знал, кого назначит. И действительно назначили Баба Мюллера, который является другом Коми, и который сейчас напринимал адвокатов, которые работали на Клинтонов. Вы абсолютно правы. О какой, так сказать, независимой экспертизе может идти речь, когда политические проститутки будут возглавлять или, так сказать, проводить это расследование? Это позор, другими словами, не назовешь. Так что, к сожалению... Всего доброго, на следующей неделе мы встретимся тогда. Да, давайте мы продолжим наш разговор на следующей неделе. Спасибо, Павел, спасибо всем радиослушателям.